Глава 64. В кабинете было два человека, двое мужчин, оба в штатском, но один мужчина в штатском сидел, а другой стоял по стойке смирно. — Что у нас нового по операции «Гром»? — Все готово. Сидящий задумался. — О чем-то своем, но думал недолго. — Передайте вашему человеку, пусть начинает работу в данном направлении. Особо подчеркните, что главное внимание необходимо уделить проработке и обеспечению маршрута продвижения изделия. — Есть! — не сказал, кивнул мужчина, стоявший по стойке смирно, и, повернувшись не на каблуках, но все равно по военному четку, вышел из кабинета. Человеком, которому он должен был передать приказ относительно начала операции «Гром», был агент Султан.